Несмотря на свои 45 лет, вдова с корон была еще замечательно хороша. Если стан ее и стал несколько полнее, то на лице не было ни одной морщинки, а большие блестящие глаза ничуть не утратили того магнетизма, который 8 лет назад так очаровал короля. «Я знаю, что вы, как умная женщина, отлично умеете пользоваться своими средствами, хитро и, кстати, прикидываетесь страстно религиозной, но все это вовсе не из слепой преданности Риму, имеющему и без того довольно силы и влияния во Франции, а из личных, честолюбивых целей», — сказал король. «Не можете ли вы, государь, вместо намеков и мины, которую я принимаю за выражение глубочайшего презрения, прямо назвать эти мои личные цели? Да разве вы не соблаговолили выдать нам их в набожно-любовном признании в тот самый день, как были в первый раз представлены нам Мольером? Ну-с, так во всей вашей деятельности, вплоть до присылки нам вашей корреспонденции, вы с редким постоянством и необдуманностью преследовали всю ту же интересную цель. Еще раз прошу вас, сир, назовите мне эту цель. Она состояла в том, что вы имели такое высокое мнение о своем уме, прелестях и о моем вкусе, что смело рассчитывали при помощи вашей набожности и господ иезуитов сначала столкнуть герцогиню Лавальер, потом заменить маркизой Монтеспан принцессу Анну, а в конце концов самой занять их место. Но в вашей преступной суетности и самообольщении вы забыли, не сообразили, что страшная смерть принцессы Орлеанской откроет нам глаза на происки вашей партии и сделает нас недоверчивым ко всякой женской политике. Если бы даже она появилась в 1000 раз более прелестном, обольстительном образе, чем особа вдовы с корон». Франсуаза побледнела и с дрожью в голосе ответила: «Если бы, как убийцу Анны Орлеанской, Ваше Величество приговорили меня к казни на Гревской площади или к пожизненному заключению, я была бы не так больно жестоко поражена, как этим намеком на то, что я добиваюсь вашей любви. Узнайте же, — продолжила она с насмешливым поклоном, — что раз и навсегда я отказываюсь от столь великой чести. Опасения Вашего Величества в этом отношении совершенно неосновательны. Мне не по вкусу, да и не по летам, добиваться вашей благосклонности. Сердце мое отдано теперь тому царю царей, пред которым вы так же ничтожны, как и я». Удивление короля было безгранично. «Так вами руководило не личное честолюбие? Вы не мечтали занять со временем положение принцессы Орлеанской? Хотите ли знать, государь, почему я сказала, что буду вашим последним другом? Что ваше холодеющее, опустошенное сердце, ваш неугомонный дух найдут во мне утешение? Я предвидела, что вы не всегда будете разрываться между женщинами и стремлением к славе, и что наступит время, когда жизнь покажется вам пустой, все ваши начинания скоро приходящими, ничтожными, и из груди вашей вырвется крик Соломона: все суета-сует. Тогда-то вы обратитесь ко мне, бедной презренной женщине, и я дам вам вечное утешение, но вместе с ним и сознание прежних ошибок. Да, государь, я знала, что блеск не доставит вам того внутреннего мира, который дается лишь служением Всевышнему, и что вы станете действительно великим Людовиком лишь тогда, когда, отказавшись от страстей мира сего, сделаетесь наместником Бога на земле. Если бы я была завистливой соперницей ваших любовниц, то к чему мне было наблюдать за де Лореном, если бы герцогиня Орлеанская стояла на моей дороге?